Юрий Брайдер, Николай Чедович. Губитель Максаров. Ибо это было время злобного добра, жизнеутверждающих убийств. Борис Стругацкий. Пролог. Издали город напоминал грандиозный фарфоровый термитник. Поговаривали, что некогда здесь располагался разбойничий рынок, товары которого славились своим разнообразием и дешевизной. Постаревшие разбойники селились здесь же. Их потомство пополняло армию торговцев. Век за веком к уже готовым зданиям пристраивались новые, а материалом для них служили добываемые неподалеку белые, красные и зеленые глины. Жар неба снаружи и пламя костра изнутри превращали глину в прочнейший камень, который впоследствии расписывали эмалевыми красками, покрывали лаком и украшали драгоценными минералами. В каждом таком доме для услаждения тела был устроен бассейн с проточной водой, а для услаждения души в клетках жили певчие птицы. Город рос вверх и вширь, но его сердцем по-прежнему оставался рынок, в сумрачных лабиринтах которого никогда не затихал торг, хотя вместо товара здесь имелись только его образцы. За покупками приходилось отправляться совсем в другие места, иногда достаточно удаленные. Но таков был закон, запрещающий загромождать вещами пространство, предназначенное для жизни. Пускали в город далеко не всех, а потому в страже служили главным образом многоопытные ветераны, умевшие с первого взгляда отличить злоумышленника от праздного бродяги, а купца от афериста. С каждым, кто пытался войти в ворота, они заводили долгую обстоятельную беседу, при этом никогда не прибегая к услугам толмачей, сопровождающиеся употреблением прохладительных напитков. И только после выяснения всех обстоятельств и околичностей жизни проверяемого выносили свой вердикт, пусть и не всегда справедливый, но всегда окончательный. Тем более странным мог показаться эпизод, одним ранним утром имевший место у главных ворот города. Чужестранец, ничем из себя не примечательный и одетый более чем скромно, беспрепятственно миновал стражу, взиравшую на него как на пустое место. Поскольку вероятность подкупа заранее исключалась, можно было предположить, что человек этот обладает редкой, но весьма пользительной способностью становиться невидимым для чужих глаз. Не заходя ни на постоялые дворы, ни в питейные заведения, ни в харчевни, которых в городе имелось предостаточно, и слава которых гремела далеко за его пределами, чужестранец сразу же отправился на рынок и долго бродил там от лавки к лавке, без особого любопытства рассматривая вывески, исполненные с изрядной долей мастерства и фантазии. Внимание его, в конце концов, привлекла лавка менялы с изображением гигантской птицы над входом. О ее размерах можно было судить по лапам, попиравшим коня вместе с всадником. У птицы было золотисто-красное оперение и почти человеческое лицо с близко посаженными глазами, благодаря таланту художника, выражавшими одновременно и мудрость, и скорбь. «Что олицетворяет собой существо, охраняющее вход в ваше почтенное заведение?» — поинтересовался чужестранец у менялы, лениво пересчитывающего лежащую перед ним кучку золотых монет. «Не могу судить об этом с достаточной определенностью, потому что мой дед приобрел лавку задолго до моего рождения, и с тех пор здесь ничего не переделывалось», — ответил меняла предупредительно и разговорчиво, как и все жители этого города. «Но знающие люди говорят, что это крылатое божество вечности, которому поклоняются народы, живущие на самом краю мира». И они завели неспешную беседу о странах и народах, о нравах и привычках, деньгах и товарах, караванных путях и морских портах, легендах и былях, предсказаниях и пророчествах. При этом чужестранец не забывал рассматривать разнообразнейшие монеты, разложенные повсюду прямо на больших медных подносах. Потомки лихих разбойников и ловких торговцев имели все основания не опасаться воров. Больше всего его почему-то заинтересовала кучка невзрачных монеток, имевших разный размер, разные достоинства, да к тому же еще отчеканенных из разного металла. Чужестранец перебирал их с таким благоговением, что проницательно меняло не приминул заметить. «Могу убиться об заклад, что тебе знакомы гербы и лики, изображенные на этих монетах». «Будем считать, ты выиграл», — не стал отпираться чужестранец. «Давненько мне не встречалось ничего похожего. Эти монеты отчеканены в разные времена и в разных странах, но все они принадлежат одному миру, тому, в котором я появился на свет. Вот этот латунный сестрец, к примеру, самый древний здесь, значит и самый дорогой. Знаешь, кто изображен на нем?» «Я только могу сказать, что этот мужчина имеет весьма благородную внешность, и венок на голове его очень красит», — высказал свои соображения Меняла. На самом деле он был алчен, как волк, прихотлив, как обезьяна, и беспощаден, как тарантул. Себя самого, правда, он мнил сладкоголосым соловьем, а умер, как бешеный пес, захлебнувшись в собственной блевотине. «Теперь посмотри сюда. Что это, по-твоему?» «Птица с двумя головами. Разве такие бывают?» «На гербах все бывает. Эта медная полушка была выпущена императором, который так хотел просветить и облагоденствовать свой народ, что был проклят подданными еще при его жизни». «Почему?» «Просвещение не пошло на пользу ни народу, ни его императору. Численность народа сократилась на четверть, а сам император скончался от дурной заморской болезни». «Печальный случай. У всех владык, чеканивших медные деньги, была злосчастная судьба. То ли дело полновесное серебро. Слышишь, как оно звенит? Но почему на этой монете изображены сразу три фигуры?» «Средняя фигура – силач с дубиной, олицетворяет силу, а окружающие его женщины – никто иные, как свобода и равенство. Относительно двух последних ничего плохого сказать не могу». Но тем безумцам, которые выпустили этот франк взамен старого ливра, вполне хватило силы, чтобы уничтожить друг друга, а заодно и лучших людей нации. «Вот еще птичка, но уже с одной головой». Меняла подбросил на ладони легкую серую монетку. «С хозяином этой птички все предельно ясно. Он не пил вина, не ел мяса, любил домашних животных, детей и своих соотечественников. Однако сие не помешало ему погубить множество людей в соседних странах. Кстати говоря, у этого алюминиевого пфенинга есть что-то общее вон с той медной копейкой, которая возрастом лишь немного старше меня. Та же история, только наоборот. Хотели счастья для всех народов, а свой собственный изводили нещадно». «У твоего мира весьма печальная история», – вздохнул сентиментальный Меняла. «Обыкновенная, бывает и хуже». «Ну откуда ты так хорошо знаешь каждую монетку?» «Когда-то все они принадлежали мне. Я собирал редкие монеты. Детская забава. Разве в это можно сейчас поверить?» «С трудом». «Как они попали к тебе?» Чувствовалось, что вопрос этот далеко не праздный. «Их принес бродяга, скрывавший свое лицо рукавом. Такое случается. Никакой ценности эти монеты для меня не представляли, и я сначала решил отказаться от них. Но бродяга взамен попросил лишь ломоть хлеба. Такая сделка показалась мне удачной». «Ты выиграл вдвойне, поскольку я собираюсь заплатить за эти монеты золотом». «Неужели они так дороги для тебя?» «Дело совсем в другом. Они являются своего рода сигналом. Меня ищут. Кому-то я очень срочно понадобился».